Ну что я, совсем тупой, что ли, говорить такое своей невесте? Отлично понимаю, что это у нее больное место. Невесте? Что-то я совсем отстал от жизни. И когда свадьба? Да, невесте. Мне, наконец, удалось убедить отца, что ввиду ее обучения в академии, разница в финансовом положении наших семейств не является чем-то существенным, и лучшей партии мне не найти. Так что свадьба этой осенью. Ты среди приглашенных. Я бы вообще хотел позвать тебя свидетелем, но сам понимаешь. Да ладно. Понимаю, конечно. Некромант, свидетель на свадьбе? Твой папаша бы повесился. И так нормально. Хорошо хоть позвал. Обижаешь. Как-никак, это ты ведь нас познакомил. За таким разговором они наконец добрались до дома, хотя, наверное, было бы правильнее, исходя из размеров и внешнего вида, назвать его дворцом Райнера Васка. Когда Олег поужинал и вытянулся в огромной ванне, полной восхитительно горячей воды, у него мелькнула мысль, что жизнь все-таки не такая плохая штука, как кажется на первый взгляд. Даже если этот взгляд обращен на прекрасную вампирессу, единственную из них, кто остался свежей и бодрой после целого дня пути. Мысль прервал раздавшийся стук в дверь. «Вер, открой!» – окликнул он вампирессу, не желая прерывать свое занятие. Та как раз находилась в его комнате, заявив, что в представленных ей апартаментах слишком светло, скучно, да и вообще она хочет быть рядом с Олегом, поскольку с ним веселее. Не дослушав ее аргументов, Олег ухмыльнулся, бросил «располагайся» и направился в ванную, бурча себе под нос, мол, нашла себе клоуна. На самом деле, такое внимание Вериены было ему очень приятно. Из комнаты донесся приглушенный женский голосок, раздраженное шипение вампирши, а затем ее же ядовитое хмыканье. В дверь ванной постучали, а затем, не дожидаясь его ответа, она открылась, и туда буквально влетела молоденькая рабыня в ливрее дома Васка, подпихнутая мощным толчком в спину. За ней вошла вампиресса, на лице которой была написана сложная смесь раздражения, ревности и едва удерживаемого смеха. «Вот это к тебе!» Вериена развернулась, собираясь выйти. «Постой!» Ошарашенно произнес ничего не понимающий Олег, на всякий случай ныряя поглубже в ванну и радуясь про себя, что успел напустить туда достаточно пены. «Что это за вторжение? Что происходит?» «Меня прислал управляющий», с трудом сдерживая слезы, произнесла рабыня. «Помочь вам мыться, спину потереть, к балу подготовиться. Ну, вы меня понимаете?» Не выдержав, она залилась слезами. «Я же не знала, что у вас тут дама. Мне ничего не сказали. Я захожу, а она на меня шипит. Мне страшно», — донеслось сквозь всхлипывание. «Ладно, успокойся. Иди к себе. Как видишь, у меня есть кому потереть спинку. И не бойся ты так. Ничего страшного. Ну не съест же она тебя». «Ты уверен?» – ехидно улыбнулась Вериена. Увидев мелькнувшие при улыбке клыки, девушка заревела еще громче. «Уверен», – ответил Олег. «Я не разрешу. И не шипи на ребенка. Она же не по доброй воле. Она рабыня, ей приказали, вот и приходится исполнять. И вообще, кто мне недавно рассказывал, какая она неревнивая и как мне в этом повезло? А теперь что? Стоит только девушке прийти спинку потереть, как сразу шипение начинается. Тоже мне нашел ребенка. Молочные железы в платье не помещаются, а туда же ребеночек», — проворчала вампиресса, сдерживая смех.